На столике рядом виднелась белая кнопка. Предположив, что она вызывает врача или медсестру, я телекинезом нажал на нее. Двигаться совершенно не хотелось. Небольшие усилия, приложенные мной для проверки физического состояния, оставили после себя сильную слабость. К счастью, мои пси-способности вроде бы не пострадали, физическое тело со временем восстановится. В открывшуюся дверь заглянула девушка в белом халате. Она широко, профессионально улыбнулась и подошла к постели. «Какой худющий!» Мысль возникла у меня в голове, словно всплыла откуда-то изнутри. «Здравствуйте! Как вы себя чувствуете?» «Удовлетворительно. Мой диагноз. Какой бука? Вам все расскажет врач. Сейчас я его позову. Вы помните, как вас зовут? Аскет». Одновременно с голосом медсестры в моей голове легким шепотом отдавался чей-то еще голос. Не знаю, как объяснить. Нет подходящих слов. Голос появлялся прямо у меня в голове, переливался всеми ручейками радуги и исчезал в никуда, словно его и не было. Вместе с голосом постепенно усиливался фон. Я различал обрывки фраз, чувств, вспышку ревности, укол боли, сладость персика во рту. Подходит. Нет, ваше настоящее имя. Коробов Виктор Андреевич. Память в порядке. Хорошо, сейчас я доктора позову. Вам что-нибудь нужно? Телефон. Ну вот, началось. Если врач разрешит. Медсестра вышла. Единственным логичным объяснением странному голосу в моей голове было чтение мыслей, телепатия. Интересно. Видимо, прощальный подарок чужака. Стоит рассказывать специалистам, а может, придержать информацию. От вошедшего в комнату врача веяло уверенностью. Аура пожилого человека равномерно окрашена в стальные цвета, значит, характер твердый. Когда он заговорил, никакого сопровождения его словам не возникло, думаю, на меня повлиял надетый амулет. «Здравствуйте, Виктор Андреевич. Как вы себя чувствуете?» «Физически, плохо. Расскажите о результатах штурма, станет легче. Королеву убили, гнездо разрушено. Остальные подробности расскажет ваш коллега, который третий день обивает пороги в нашем учреждении». Меня окутывала теплая аура целителя. Говоря со мной, врач не терял времени даром и подпитывал уставший организм. Я имею в виду господина Злобного, не имею чести знать его имени отчества. Позовите его. Нет, простите, не могу. Рановато вам общаться с посторонними. Лучше поешьте и поспите, вам еще долго придется отдыхать. Мое состояние действительно оставляло желать лучшего. Вполне возможно, я не смогу поддерживать разговор. Придется подождать. Хорошо. Сообщите ему, что я пришел в себя и буду готов к разговору через 10 часов. Через 10 часов вы будете спать сном невинного младенца, сударь. Думаю, вы удивитесь. Прикажите принести обед, я голоден. Ложку ко рту пришлось подносить телекинезом. Руки не работали. Медсестру я прогнал. Ее забота и постоянный рефрен в голове раздражали, из-за чего доедал скудную кашицу в одиночестве, попутно размышляя о возможных результатах схватки. Злобный выжил, это радует. Что с остальными, неизвестно. Насколько велики потери? Не обернулась ли победа поражением? В случае гибели половины штурмовавших камеру бойцов, опытных и сильных, мы могли откатиться назад минимум года на три. Гнезда начнут появляться быстрее, чем мы сможем их уничтожать. В этом случае само существование СБР будет поставлено под сомнение, Сергачеву и Чижову не поздоровится. Я сосредоточился на самолечении и заснул, послав Злобному ментальный импульс с назначением времени встречи. Думаю, за время сна организм успеет восстановиться достаточно, чтобы я мог шевелить руками без ощущения привязанных к ним гирь. Лучшим спецом по регенерации среди известных мне считался дед. Небольшие царапины он мог зарастить прямо на глазах. Мои способности не столь выдающиеся, однако я тоже кое-что умел. Проснулся я немного раньше намеченного срока. Причиной пробуждения послужила темная фигура за окном, подававшая знаки одной рукой. Другой рукой Злобный держался за карниз, чтобы не упасть. Странный он избрал способ посещения, еще страннее, почему не заходит внутрь. Я пригляделся и попенял себе за невнимательность. Вдоль всех окон и стен тянулись тонкие нити сигнализации. Даже в ментале виднелась слабая, зато густая сеть. В наказание за столь непростительную ошибку я решил провести в больнице лишний день. Пришлось помогать Злобному блокировать сигнализацию. Меня врач, Козел, не пропустил. Он опустил на столик рядом с кроватью увесистый пакет с чем-то мясным и вкусно пахнущим. Сказал: «Больному нужен покой. Ты как? Выйду через 2 дня. Принеси мне одежду. Рассказывай». «Так». Злобный оседлал стул и начал рассказ. «Нам, в общем, повезло. Мы успели прикончить ментата до того, как он выжег твои мозги. Астральный щит он проломил, но больше сделать ничего не успел, времени не хватило. То есть, конечно, вам всем трудно пришлось, Завулон до сих пор в коме, но живы ведь». Машкара многих потрепала, особенно тех, кто без сознания лежал, из кого святая броня слетела. «Ты поэтому такой худой, Машкара?» «Да, одна из тварей рассыпалась просто в песок. Несколько тысяч мелких существ, контролируемых единым разумом. Нам удалось нащупать связывающую их между собой сеть и выжечь ее, а вот мошек прибить было сложней. Прикинь, они даже броню 2 не пробивали, зато их туча летала. Вот тебя и накрыло. Пока отловили. Кто еще пострадал?» Злобный помолчал, потом начал перечислять. «Погибших много. Бородин, зам плетки Иванов, Тимизов, Коля Чермаев, из моих, Серега маленький, у Сэма служил. Бородин и Тимизов в первом ряду стояли, первый туз им щиты снес, новые создать они не успели. Из первой волны все ранены. Про Завулона ты слышал? Плетка тоже долго валяться будет». Даниил его осмотрел, сказал: «Это надолго, что-то серьезное. Чернышу досталось, в соседнем здании валяется. Даниил был здесь». «Да, он всех лечил. Сказал, зайдет к тебе завтра, когда проснешься. Завтра я буду еще здесь». Потери оказались сильнее, чем я надеялся, но меньше, чем ожидал. Впрочем, утрата даже одного друга приносит боль. «Когда похороны?» «Уже. Ты валялся 6 дней. Вот черт. Мы проговорили еще час, потом Злобный заметил мою усталость и ушел. Я ничего не сказал про свою открывшуюся способность слышать мысли, в конце концов, мне могло показаться. Тем более, что амулетов Злобный не носил, щитов на нем не висело, но его мысли в моем сознании не возникало. Сначала поговорю с Даниилом, узнаю диагноз, потом буду решать. Из больницы в любом случае придется уйти. Слишком много дел накопилось, долечиваться стану у себя в полку. На сей раз причиной моего пробуждения послужила медсестра, прошедшая перед дверью. Обычно излишняя чувствительность не представляла проблемы, мозг успешно отсеивал ненужные звуки, однако сегодня было не так. Меня раздражал стук упавшей с подноса ложечки в другом конце коридора, сильные эмоции раненого, лежащего в соседней палате, слишком яркий свет, словом, все то, на что обычно я не обращал внимания. Видимо, последствия ранения. Болью эти неприятные ощущения назвать нельзя, скорее неудобством, но отвлекали они сильно. Вдобавок к появившейся чувствительности, организм требовал материала для восстановления, очень хотелось есть. Пакет, оставленный Злобным, пришелся очень кстати. Я успел ополовинить запасы, когда вошедшая медсестра попыталась забрать еду. «Ну что такое? Что вы делаете?» Протянутая рука остановилась, не в силах преодолеть сгустившийся вокруг моего тела воздух. «Вам еще неделю на диете сидеть». Даниил уже проснулся. «Даниил Иванович совершает обход, скоро зайдет к вам. Отдайте пакет, пожалуйста». «Нет, ну и что мне делать? Не в драку же с ним лезть, как же, подерешься с таким. Думаю, вам стоит надеть ваш амулет. Ваши эмоции меня раздражают. На самом деле куда больше мне мешали посторонние мысли. Экспериментировать стану после выздоровления. Все мужики неженки. Нет у меня амулета, потерялся, украли. Новый еще не выдали, я попрошу у кого-нибудь. Вы сообщили о краже. Вот черт, эмпат. Да, как вы узнали? Говорят, косвенную ложь определить невозможно, иначе у меня будут проблемы. Это зависит от личного мастерства. Мне конец. У меня муж Псион, здесь работает. Только он слабенький, 40 единиц. Дурачок. Мысли были окрашены нежными тонами, мужа она любила. Хорошо, что слабенький, иначе лежал бы здесь. Какой у него уровень? 2, 3 месяца. Интересно, в моем полку не было 2 уровней с оболочкой меньше 130. Значит, муж этой девушки сумел развить свою оболочку с 15-20 единиц. Достойно уважения. С такими настырными людьми работать сложно, характер у них, как правило, не святой, зато результатов они добиваются поразительных. Как его зовут? А зачем тебе? Артем, Артем Головин. «А зачем вам? Просто интересно». Начавшийся разговор прервало появление Даниила. Я почувствовал знакомую ауру еще на первом этаже, когда он только вошел в здание, слишком сильно она отличалась от привычных мне ало-серых сияний большинства бойцов. Любой целитель ощущался как мягкое облако нежно-зеленых и голубых тонов, непроизвольно обволакивавшие соседей и исцелявшие одним своим прикосновением. Простое нахождение в одной комнате с сильным целителем благотворно сказывалось на здоровье. Впрочем, как и у любого явления, у этой медали имелась и другая сторона. Сильный отток энергии из ауры приводил к ослаблению собственного состояния целителей, вплоть до летального исхода. Поэтому они избегали людных мест, предпочитая общество себе подобных. Даниил, по моим ощущениям, готовился перейти на третий уровень. Целители редко использовали знаки, расходуя оболочку на лечение, поэтому скорость получения уровней была у них несколько ниже. В последнее время я не часто встречался с Даниилом. Время отнимали многочисленные дела. Кроме того, после реорганизации его отдел остался в структуре ФСБ, что развело нас еще дальше, у него появились другие интересы. Тем не менее, именно ему я доверил Белоснежку, а Сергачев позвал лечить раненых на Таймыре бойцов. Даниил Сергеевич, пациент еду не отдает. Посмотрим, что ты теперь скажешь. Ну и ладно, разочаровал Данил девушку. Ему нужно много и хорошо питаться. О, колбаска. Даниил стал аппетитно жевать колбасу, попутно выпроваживая медсестру из комнаты. Закрыв за ней дверь, он присел на край постели и начал изучать мое состояние, профессионально поддерживая беседу. 2 года назад я прошел у него короткий курс обучения, заодно поучаствовав в разработке методики лечения отравлений, и сейчас мог видеть, насколько улучшилась его техника. Думаю, минут через 5 он знал о моем организме все или почти все. Тебе невероятно повезло. Если бы ментат надавил чуть сильнее, от твоих мозгов осталась бы склизкая лужица, и ничего больше. Я не заметил повреждений ауры. Конечно, ауру тебе залатали в первую очередь. Имей в виду, в ближайшие пару недель тебе нельзя создавать знаки второй ступени и выше, в противном случае за последствия я не отвечаю. Да и потом стоит поберечься. Плохая новость. Впрочем, примерно столько времени уйдет на приведение в порядок дел в полку. Кроме того, продолжал Даниил, твоя энергетика изменилась. Изменения произошли в ментальной сфере, поэтому нужна консультация опытного ментата, я ничего сказать не могу. Физическое состояние. Тут он усмехнулся. Ну, зная тебя, опять-таки 2 недели на восстановление. Из тебя банально выпили силу вместе с кровью. Он взял еще колбасы и стал с аппетитом жевать. Постоянный голод – первый признак истощения энергетики. Организм требует подпитки. Слабость Даниила хорошо различалась по его ауре, сейчас тусклого и нездорового цвета. После таймырской операции у него появилось много работы. Кто из моих людей в больнице? Белоснежка, остальных я выписал. Хорошая новость. Из 20 человек, отправившихся на штурм, 5 погибли, в том числе замкомандира 3-го батальона. Значит, нужно искать замену сразу на 2 командные должности. Не исключено, что и на 3, если Сергачев примет мое предложение. Что с Ольгой? Все хорошо. Плод развивается нормально, состояние пациентки в норме. Сегодня хотела к тебе зайти, позвать. Да, значит, никаких отклонений. Их осматривают через день, самые лучшие специалисты, все говорят, что это обычный ребенок. Впрочем, ты не забывай. Срок еще маленький. Если что-то изменится, сообщи мне, хорошо. Чижов говорил, ты создаешь какую-то особую клинику. Ты же не знаешь. Обрадовался Даниил. Меня приняли в Академию наук. Я теперь академик. За развитие неклассической медицины и создание теории использования совмещающих себя энергопотоков. Кроме того, создается экспериментальная клиника, главным врачом которой меня назначили, подведомственная Минздраву. Считай. Началось реформирование гражданского здравоохранения, нас признали. Поздравляю. Спасибо. Если первые результаты будут успешными, а это неизбежно, создадут специальную школу, подготавливающую специалистов по экстрасенсорным методам лечения. Думаю, где-то через 1-1.5 года. Кстати, имей в виду, тебе придется прочитать курс лекций по психическим отклонениям и способам их лечения, если найдется время. Почему я? Среди подчиненных Мисюрина есть куда более компетентные специалисты, Я все-таки по другому профилю. Секретность, вздохнул Даниил. К тому же среди них, насколько мне известно, целителей нет, а ты хоть какое-то обучение прошел. Мы проговорили еще около часа, прежде чем он ушел, окрыленный. Все-таки вырвал у меня обещание помочь ему на первых этапах работы его школы, если не найдет другого учителя. Согласие я дал при условии, что преподавательская деятельность никак не помешает моим основным обязанностям. Кроме того, как я откровенно предупредил, до конца года беспокоить меня бессмысленно, буду слишком занят. Исторически сложилось, что командные должности в полках чистильщиков занимали сильнейшие бойцы. Вызывалось такое положение дел несколькими факторами. Во-первых, сильные псионы обладали большим опытом, потому что дольше боролись с чужаками. Во-вторых, маг третьего уровня ощущал обстановку значительно полнее, чем его подчиненные, и на опасные участки просто не послал бы заведомо слабых бойцов. Кроме того, сама собой снималась проблема обучения. Чистильщик всегда мог обратиться к своему командиру, если какая-то техника или знак не получались или требовались разъяснения по другим связанным со штурмом гнезд вопросам. Сейчас в моем полку образовались две вакансии, и не было ни одного свободного мага третьего уровня. Положим, вместо Белоснежки можно поставить ее зама, он хорошо проявил себя на Таймыре, проблем с подчинением возникнуть не должно. Что касается третьего батальона, его командир должен выбрать, кого назначать на место погибшего заместителя. В конце концов, ему с ним работать. Предстоящий разговор с Сергачевым вполне мог создать еще одно свободное место в моем полку. Бородин погиб, а его заместитель, Жорин, на мой взгляд, не дотягивал до уровня командира полка. С другой стороны, Вася давно засиделся на вторых ролях. Конечно, мне будет не хватать толкового заместителя, но если я прав в своих предположениях, заграничному полку скоро предстоит много работы. Вася достоин должности архангела, заслужил. Рано или поздно мне придется искать кого-то вместо него. Впрочем, решение принимал Сергачев. Хотя он и не был псионом, что исключение в нашей организации, его авторитет очень высок. Этот человек сумел не только создать мощную службу, успешно контролировавшую огромную территорию и считавшуюся одной из самых эффективных в мире, но и не допустил превращения ее в разменную карту боровшихся между собой аппаратных сил. До сих пор такая угроза оставалась реальной. Я не был посвящен в перипетии подковерной борьбы, но точно знал, что сразу несколько группировок в правительстве и администрации президента стремились контролировать СБР. К счастью, участие в политической грызне удавалось избежать. Размышления прервала остановившаяся перед дверями Ольга, и я послал ей разрешающий импульс. «Войди». Мы и раньше умели передавать различные короткие сигналы. Методику разработал покойник. Сейчас, судя по выражению лица девушки, с моим посланием было что-то не так. «Шеф, не надо так орать, меня буквально до печенок пробрало». Видимо, импульс был слишком силен. «Извини, последствия ранения». Аура смущенно вспыхнула. В унисон ей задрожала едва видимая аура ребенка. Сейчас любой псион сказал бы, что Ольга беременна. Плод сформировался и ясно просматривался. Действительно, никаких отличий от обычных детей, впрочем, мне не часто приходилось видеть беременных женщин. Будем надеяться, ребенок и дальше продолжит развиваться без отклонений. Ольга присела возле моей кровати, повертелась на стуле и отодвинулась на шаг. Почувствовала, как я высасываю энергию для исцеления из окружающего пространства. Интересно, что ни Даниил, ни Злобный ничего не заметили. Или не посчитали нужным заметить. Чего больше в этом жесте Ольги, вызванной беременностью чувствительности или сознательной демонстрации желания защитить ребенка. Белоснежка не станет делать аборт, это очевидно. Конечно, подобный вариант облегчил бы мне жизнь. Один из сильнейших моих бойцов остался бы в строю. Но я знал, как сильно женщина хотела ребенка, и не собирался давить на нее. Бесполезно. Ты собираешься как-то оформлять свои отношения с Мальцевым. Не этого вопроса она ожидала. Короткая растерянность быстро уступила место гневу. Не знаю. Не похоже, чтобы он собирался делать мне предложение. Хотела бы я знать, о чем он вообще думает. Соберется. Я с ним говорил перед штурмом камеры. Он серьезно настроен. Аура женщины мигом засияла надеждой и радостью. Правда. Что он сказал? Потом он сам тебе повторит. Все-таки странно видеть всегда собранного, сурового командира в роли влюбленной женщины. Раньше казалось, Ольга исцелилась от испытанной когда-то трагедии, пережила ее, снова научилась смеяться, шутить с окружающими ее мужчинами, поддразнивать ревнивого дракона. Значит, не до конца, какие-то темные пятна на душе остались. Дай-то Бог, чтобы все закончилось хорошо. Она заслужила небольшой кусочек личного счастья. Белоснежка не могла сказать мне ничего нового, тем более что после моего сообщения она постоянно сбивалась мыслями на Мальцева и предстоящей свадьбы, которую уже начала планировать. В конце концов, мне надоело, и я отослал ее к жениху, который хотя и выписался из больницы, сейчас находился на базе. Краем сознания я ощущал его ауру. Оставив мне еще один пакет с фруктами, она убежала. «Имей в виду», остановил я ее уже в дверях, «больше года тебе никто не даст. Сама знаешь, бойцов не хватает». После разговора я собирался немного поспать. Организм не закончил восстановление. Но стоило мне закрыть глаза, как в палате раздался хорошо знакомый ехидный голос. «Что же ты так, аскетушка, себя не бережешь?» У окна стоял призрак. «Умные люди пальчик поцарапают, сразу к врачу бегут. А ты мало того, что до конца терпел, так еще и на больничной койке». Тут он прикрыл рукой лицо и в ужасе выкатил глаза. «Вопросы всякие решаешь, подчиненных на ковер вызываешь. Ай-яй-яй, нехорошо-то как. Давно ты здесь стоишь?» Белоснежка, когда выходила, открыла для меня дверь. «Какая разница? Раньше ты заметил бы меня еще в коридоре». Его взгляд стал пристальным и колючим. «Ты не в лучшей форме, знаешь ли. Навести меня через месяц. Увы, я теперь человек занятый. Лучше уж вы к нам. Или к покойнику, или к студенту загляни. Они тебе привет передавали. Сами зайти сейчас не могут, цыпнут. Аврал, запарка, иными словами. У вас что-то случилось, Сергачев расскажет. СБР наши проблемы вряд ли коснутся, но ты все равно выздоравливай побыстрее. Извини, я буквально на пару минут забежал, времени нет. Злобному привет передавай. Если такой информированный человек, как Фролов, советует не залеживаться на больничной койке, к его словам стоит прислушаться. Сегодня отлежусь, и хватит. Как только злобный принесет мои вещи, сразу уйду из больницы. Появился еще один повод зайти к Сергачеву. Я не прошел полноценной подготовки аналитика, но длительное общение со студентом и некоторые показанные им способы логического мышления наложили свой отпечаток. Замеченные мной связи между происходящими событиями вкупе с возникающими вопросами и намеками призрака предполагали, что СБР стоит на пороге перемен. Не успели появиться, уже меняемся. Было бы забавно, если волосы на затылке не шевелились. Злобный заявился поздним вечером следующего дня, костюм в пакетике притащил. Днем я разговаривал с лечащим врачом. Узнал, что мое выздоровление идет быстрее ожидаемого, но раньше, чем через неделю, вопрос о моей выписке даже не возникнет. Поэтому вместе с пахнущим женскими духами злобным мы по стеночке спустились из окна, после чего он затащил меня в какой-то кабак обмывать выздоровление. Сидели недолго, до часу ночи. Переночевав в гостинице, рано утром отправились на прием к Сергачеву, который теперь сидел не на базе, а в новом здании на окраине Москвы. Попасть на работу оказалось куда труднее, чем в сам кабинет начальника. Мои документы остались в больнице, злобный свои забыл, пришлось звонить секретарше Сергачева с просьбой прислать сопровождающего. Тот пришел вместе с двумя псионами, которые тщательно сверили наши ауры с имеющимися у них образцами и только тогда нас пропустили. Отмечу, что подобный метод недостаточно надежен. Хотя отпечаток ауры и брался из так называемых точек опоры, по идее не меняющихся в течение всей жизни, сильное эмоциональное потрясение могло изменить их. «В больнице тебя ищут», — Даниил звонил, встретил меня Сергачев. «Ты зачем сбежал? Угрозы моей жизни нет, восстановиться проще в полку. Мне нужно задать вам один вопрос, потом я уеду». «Какой вопрос?» Генерал откинулся в кресле. «Что происходит?» Александр Васильевич молчал, потому что ждал продолжения. «Я молчал, потому что сказал все, что хотел». Злобный веселился. «Виктор Андреевич», Сергачев выпустил воздух через сжатые губы, «ты уж, будь любезен, поясни свой вопрос. На Таймыре не было наблюдателей от других стран, только Китай прислал двух человек. Всего. Бородин привел с собой 8 человек, хотя мог привести 12. Больше брать ему запретили. Вы не запросили подкрепление у других организаций нашего профиля. Призрак советовал выздоравливать скорее. Последнее пополнение в моем полку состоит из 7 человек, обычно присылают около 15. Савельев обмолвился, что в верхах циркулирует вопрос о снижении требований к кандидатам. Якобы теперь требуемое наполнение оболочки составит 50 единиц. Александр Васильевич, что происходит? Во время моей короткой речи Сергачев изрядно помрачнел. Он уже понял, что при общении с псионами бессмысленно делать каменное лицо, все равно мы увидим его эмоции, и сейчас не скрывал своего недовольства. Слушай, аскет, как хорошо было бы, если бы ты был простым отморозком, каким тебя считают. Понимая, что ни я, ни насторожившийся злобный от него не отстанем, он заговорил, мы усиливаем заграничный полк. Есть мнение, что в ближайший год-полтора западные страны попытаются перехватить у нас влияние над Средней Азией. Одним из предлогов может послужить наша неспособность эффективно бороться с чужаками, поэтому четверть новичков шла к Бородину. Он очень не вовремя погиб. Наблюдателей от европейцев на Таймыр не пустили. За неделю до начала операции возник скандал. Призрак раскопал, что от нас утаили часть информации по исследованиям чужаков. Кроме того, произошел целый ряд инцидентов на дипломатическом уровне. Вообще сейчас отношения с Европой очень плохие. Отчасти поэтому предлагают принимать на службу псионов с оболочкой 50 единиц. В год по всей стране инициируется или эмигрирует из-за рубежа около 200 человек с подходящим для нас уровнем, половина по разным причинам не соглашается поступать в СБР в качестве чистильщика. Естественно, пополнения недостаточно. Поэтому и предлагается снизить требования, благо, методики роста оболочки есть и работают. Я не понимаю, откуда у Запада человеческие ресурсы. Европейцы практически присматривают за всем остальным миром. Ни одна крупная операция не обходится без их участия. Африка и США. Многие псионы эмигрируют оттуда. Еще в начале вторжения самая демократическая страна мира смогла удивить остальной мир. Сенаторы быстро приняли ряд поправок к Конституции, запрещавших любые псионические действия, производимые без санкции государства. Иными словами, либо ты работаешь в государственных структурах, либо на тебя ставят клеймо, выселяют в специальные резервации. Позднее появились блокираторы, успешно подавлявшие слабые магические способности. В результате такой политики многие псионы перебрались на постоянное место жительства в Европу. Кроме того, в США существовали жесткие запреты на развитие некоторых областей псионики. На мой взгляд, политика глупая. Запреты не смогут остановить развитие науки. На африканском континенте последние 2 года набирал силу демократический альянс за освобождение. Под этим названием скрывалась молодая и агрессивная структура, захватившая Нигер, Нигерию, Чад, Камерун, Бенин и продолжавшая расширяться. Союз племен, составивший основу ДАА, жестоко вырезал своих противников, оставляя за собой опустевшие города и деревни без единого живого человека. Поэтому многие стремились на север, в благополучный Алжир, Тунис, откуда затем любыми путями перебирались в Европу. Интересно, что одним из факторов, определивших успех ДАА, стали отряды псионов. Покойник утверждал, что используемый ими гибрид науки и техник Вуду дает потрясающие результаты и настоятельно советовал при случае понаблюдать за работой хунганов. Кого вы хотите назначить вместо Бородина? Кажется, пришло время поговорить о Васе. Благо, повод подходящий. Еще не знаю, хочу посоветоваться с Чижовым. Сначала хотел кого-то из вас перевести, но, во-первых, своя рубашка все-таки ближе к телу, лучших бойцов я приберегу для этой страны. А во-вторых, на этой должности нужен дипломат. Значит, вы двое отпадаете. Ты не забыл, аскет. Никаких интервью. Александр Васильевич намекал на инцидент, имевший место в начале моего командования. Я прибыл в Иркутск и случайно напоролся на местную журналистку, начавшую задавать какие-то глупые вопросы. Недавно в Москве произошло преступление, участие в котором принял псион, и она хотела знать мое мнение. Секунду, остановил я щебетание представительницы прессы. Банда из 4 подонков изнасиловала и убила девушку. Ее брат в отместку пошел и убил одного из них. Я правильно излагаю события? Да или нет? Да, все так и было, но... Достаточно. Отвечая на ваш вопрос. Нет, он не прав. Он убил одного, в то время как оставшиеся трое все еще живы. Журналистка сглотнула. Но он же убил человека, хладнокровно пошел и убил. Неужели это правильно? Могила врага должна быть осквернена. Самый искренний ответ, который я когда-либо давал. Ровно через 42 минуты мне позвонил Сергачев, наорал, что в прямом эфире надо быть осторожнее, и запретил давать интервью или просто общаться с журналистами. Да, я помню, маленький инцидент, а сколько шума. Я хочу предложить кандидатуру Пака. Полагаю, Чижов ее одобрит. По уму, сначала следовало поговорить с Павлом, согласовать с ним мое предложение. Чижов по-прежнему курировал все вопросы, непосредственно связанные с чистильщиками, и назначение новых командиров в том числе. Впрочем, однажды я уже заводил с ним разговор на эту тему, и он высоко отозвался о качествах Пака. «Ты считаешь, Жорин не справится?» «Может быть, да, может быть, нет. Вася справится точно. Тем более, он часто ездил в командировки, когда Бородину требовалось подкрепление, и знаком с большинством бойцов. Думаю, он достаточно авторитетен, чтобы избежать проблем с подчинением. Со Злобным я распрощался на аэродроме, он улетал к себе в Салехард, я под Иркутск. Работы накопилось много, снова возникли какие-то дурацкие проблемы со староверами, приходилось их срочно решать. Неожиданно вспомнилось, как перед отбытием на Таймыр я устанавливал защиту молоденькой бухгалтерши. Вряд ли она ей теперь понадобится, Мурашов погиб на 10-м ярусе, во время отражения одного из прорывов. Ранение еще давало о себе знать, поэтому в полете я надеялся отдохнуть. Не вышло, никак не давал покоя разговор с Сергачевым. Когда вторжение только произошло, казалось, что человечество забудет разногласия и объединится перед лицом общей угрозы. Но едва появились первые признаки стабильности, как сразу выплыли старые счеты, начался новый дележ пирога. Теперь не нефтяного, а территориального, какая разница? Люди не хотят договариваться. Надо подкинуть эту мысль Плетке, пусть обдумает, раз он теперь такой философ. А ведь мы по-прежнему ничего не знали о чужаках. Разумны ли они? Откуда приходят? Как долго еще будет расти скорость появления гнезд? Можно ли избавиться от них окончательно? И нужно ли избавляться? Может быть, правильнее создать одну-две резервации и наблюдать, как иногда предлагают коробок. Раньше, в самом начале, подобные попытки предпринимались, но тогда мы практически ничего не знали о чужаках, исследователи погибли. Возможно, стоит повторить, одни вопросы без ответов. Часть АИ, корни войны, можно. В приоткрытую дверь просунулась знакомая головенка. «Входи, Света», кивнул я. «Мне звонили из школы, что у тебя произошло?» Пашка Зябликов налепил мне на спину жвачку, и я его стукнула. Девочка уселась на стул в моем кабинете. «Наталья Полна сказала передать тебе записку. В записке было сказано, что Света плохо вела себя на уроке литературы, отвлекала преподавателя и подралась с соседом. Хорошо, что на этот раз ничего не разбила. Что значит плохо вела себя на уроке и отвлекала преподавателя? А что я могу поделать, если он щиплется?» Девочка независимо пожала плечами. «Преподаватель. Пашка, я могу попросить Наталью Павловну пересадить тебя за другую парту?» «Не, не надо. Пашка сказал, он больше так не будет. Я удочерил Свету 5 лет назад. Никто не ожидал от меня такого поступка, и меньше всего, я сам. Выбора не было. Оставить 5-летнего ребенка Псиона без опеки мне не позволила совесть, а другого способа позаботиться о ней в тот момент я не нашел. Пришлось взвалить на себя еще и эту обузу. Впрочем, я привязался к девочке и не сожалел о своем поступке. Сочинение. Ученицы 3А класса. Коробовой Светланы. Моя семья. Сейчас у меня есть только папа, больше никого. Моя мама и первый папа умерли, когда мне было 5 лет. Тогда мы жили в Туркмении, первый папа работал нефтяником. Поселок был маленький, и детей было 2, я и еще один мальчик. Я очень скучала. Однажды ночью пришли чужаки и убили моих родителей, и еще много людей. На следующий день к нам приехали туркменские разведчики, поездили вокруг поселка и сказали, что нашли 3-ярусник. Они вызвали чистильщиков, но в это время из свободных оставались только командировочные из России, местных не было. Папа тоже был там. Он взял с собой 1 взвод и поехал зачищать гнездо. Так мы познакомились. Сначала он не понял, что я тоже псион, потому что таких маленьких псионов не бывает. А когда понял, то сообщил об этом своему другу дяде-призраку, чтобы тот тоже приехал и посмотрел. Вместо дяди-призрака, на самом деле его зовут Константин Валентинович, но он разрешает звать его призраком, приехали какие-то люди в штатском и с толстым черным дядькой. Я тогда еще не знала, что это негр, и сильно испугалась. Папы не было, в это время он зачищал гнездо. Приезжие хотели забрать меня с собой, но в это время вернулся папа и прогнал их. Они ушли, но сказали, что скоро я сама захочу поехать с ними. Той же самой ночью папа сказал никому не выходить из большой палатки, а сам вышел и что-то делал. На улице сильно грохотало и громко кричало, было очень страшно. Потом папа вернулся и сказал, что ничего принципиально нового не увидел. Потом мы поехали в Ашхабад, где папа спросил, поеду я с ним или с веселым дядькой по имени Коробок. Я подумала и сказала, что поеду с ним. Теперь я живу вместе с папой на Иркутской базе. У меня много друзей, они учат меня всяким интересным вещам. А того негра я больше не видела, потому что папа ему сердце вырвал. Сочинение мне передала учительница литературы, посчитав невозможным оставить его в школе. У меня остались немного другие воспоминания об описываемых событиях. Произошли они где-то месяца через полтора после окончания Таймырской операции. По возвращении в Иркутск мне пришлось экстренно разбираться со свежим гнездом. Обычная операция превратилась в балаган из-за наличия под боком колонии староверов, наотрез отказавшихся уходить из обжитых мест. Кроме того, глава их общины очень агрессивно относился к псионике и всему с ней связанному, так что имело место несколько инцидентов. На зачистку допустили иностранных журналистов, поэтому Савельев буквально умолял меня обойтись без скандала. Секты староверов по-разному относились к псионам. Некоторые полагали полученные способности благословением Божьим, некоторые наоборот. В свое время произошла пара случаев, когда сектанты-псионы при полной поддержке общины кончали жизнь самосожжением. Впрочем, в целом проблем с этой группой населения у нас не возникало, куда больше досаждали экологи, различного рода контактеры и прочее мешавшее работе шушера. Раньше они требовали прекратить уничтожение братского разума, пока не пообщались со злобным. Совершенно случайно злобный напоролся на задержанных оцеплением контактеров. Услышав их требования, пребывавший в скверном расположении духа полковник приказал охране пропустить задержанных на территорию лагеря, после чего предложил им совершенно добровольный выбор. Если им так хочется попасть в гнездо, либо они служат подсобной рабочей силой нашим научникам, выполняя все приказы чистильщиков и не путаясь под ногами, либо пишут расписку, что идут на смерть добровольно и могут заползать в подземелье хоть сию секунду. Кретины выбрали второй вариант. После того, как безутешные родственники получили тела, история попала в газеты. Злобного в очередной раз вызвали на ковер, но он честно признался, что оно того стоило. Теперь группы контактеров, по крайней мере в России, на операциях СБР не появлялись. Гадили издалека, жестоко, безусловно. Была ли необходимость в таком решении? Вряд ли. Но, к сожалению, глупость не лечится. Единственный выход – держать глупцов подальше. У нас мало людей, не хватает времени и сил, чтобы тратить их еще и на отлов прекраснодушных идеалистов. Христианское милосердие и чужаки – это понятия разных плоскостей. Итак, вместо нормального отдыха мне пришлось заниматься делами. Впрочем, этот локальный кризис быстро удалось преодолеть, и к концу месяца можно было утверждать, что состояние вверенной мне территории пришло в норму. Иными словами, бойцы уничтожили все гнезда старше 9 месяцев возрастом. Правда, сам я участие в операциях еще не принимал, да и необходимости такой не возникало. Затишье вышло недолгим. В дело вмешалась политика. Вопреки предсказаниям призрака, СБР не удалось отсидеться в стороне, когда несколько западных стран предложили нашим южным соседям заключить ряд торговых и политических соглашений, в том числе по защите местного населения от проникновения враждебных иномировых сущностей. Обосновывалось подобное желание крупными потерями, понесенными СБР во время последних операций, и преподносилось как стремление помочь России в трудную минуту. Вася еще не успел утвердиться на новом посту, тем более что структура заграничного полка оказалась плохо сбалансирована. Несколько командиров погибли или получили тяжелые ранения на Таймыре, пришло большое число новичков. Сергачев принял решение усилить отряд за счет других полков. Белоснежка ушла в декрет. На вакантное место своего зама я еще никого не назначил. Кольцов слишком хорошо смотрелся в качестве командира батальона. К сожалению, никого другого на эту должность поставить было нельзя. Подпишу представление после командировки, а ехать в нее придется самому. Откровенно говоря, нужды в настолько масштабной операции не было. С мелкими гнездами местные коллеги справлялись сами, тем более что большинство из них проходило обучение у нас. Старые, больше 4 ярусов, гнезда покойный Бородин вычистил полгода назад, новые еще не успели нарасти. Мне досталась территория к востоку от Каспия. Туркмены не всегда могли в одиночку разобраться с чужаками. У них не хватало подготовленных псионов, вот и сейчас от помощи не отказались. Отдельный взвод, бывший Белоснежкин, а теперь Пугачевский, нового взводного звали Емельяном, за неделю зачистил 2 двухъярусника, когда пришла информация о свежем 3-ярусном гнезде. Предполагалось, что оно станет последним. После его зачистки взвод отправится домой. Маленький недавно построенный поселок, геолово-разведывательная партия, нефтяная вышка. 50 человек жителей, в основном приехали подзаработать. Ночью на поселок напали 2 чужака, убили человек 10, одного охране удалось расстрелять из автомата. В последнее время я часто видел подобные картины и слышал схожие истории. На маленькую девочку, сидевшую на развалинах своего дома, я сначала почти не обратил внимания. К ней периодически подходили женщины, что-то говорили, уводили, но она опять и опять возвращалась. Наверное, за прошедшие 5 лет я зачерствел душой, потому что тогда просто мимоходом пожалел ребенка и занялся неотложными делами. Скорее всего, я так и отправился бы в гнездо, если бы Света сама не подошла ко мне, дяденька. Легкое подергивание штанов заставило меня обернуться. Стоящий рядом ребенок сумел меня поразить. Ко мне давно мало кто мог подкрасться незамеченным. Помнится, тогда я списал это на собственную невнимательность. Скажите, вы ангел, архангел, я командую ангелами, а вы убьете тех, кто приходил сюда ночью. Огромные глазенки смотрели строго и требовательно. Убью. Хорошо. Девочка отошла к развалинам и вновь уселась. Этот короткий разговор чем-то меня зацепил. В течение дня, слушая доклады разведчиков, опрашивая местных жителей и занимаясь прочими рутинными делами, я ловил себя на мысли, что думаю об этом ребенке. Девочка все время крутилась где-то поблизости. В несвойственном мне приступе сентиментальности я решил присмотреть за ней, пока не найдутся ее родные. В конце концов, мои возможности достаточно велики. Надо хотя бы раз использовать их не для запугивания окружающих. Тем не менее, невнятный зуд не проходил, намекая, что я что-то упускаю. К интуиции всегда следует прислушиваться, тем более к псиону. Я еще раз оглядел девочку, теперь обращая внимание на ауру. Вроде ничего необычного, оболочка слабая, характерная для недавней инициации. Слабая, но слишком плотная и яркая. Скажи, Света, присел я перед ней на корточки, ты что-нибудь видишь у меня над ладонью? Какой-то комочек из тонких ниточек. Она смотрела прямо на жучка, знак, применяемый для тестирования возможных псионов. Что оно такое? Долго объяснять. Я поднялся и позвал Емельяна. Пугачев, присмотри за девочкой. Она псион. Дети редко становились инициированными, а то и редко переживали ночь инициации. До сих пор ни один ребенок не стал псионом, не смог перешагнуть барьер 10. Похоже, Света стала первой. Этим объясняются и замеченные мной странности в ауре, и то, что я не слышу ее мыслей. Кстати сказать, с открывшейся телепатией надо было срочно что-то делать. Скрывать ее и дальше не имело смысла. Я немедленно связался с находившимся в Ашхабаде призраком и попросил его прислать кого-нибудь из научников проверить девочку. Учитывая, что раньше я пообещал себе присмотреть за ней, теперь придется ограждать ее от излишнего внимания ученой-братьи. Призрак обещал прислать наиболее вменяемых людей. Слегка успокоившись, с утра я взял весь взвод и отправился к гнезду. Вся операция заняла 8 часов. Конечно, в обычных условиях на зачистку 3 ярусов ушло бы 3 дня, но сейчас мы действовали без научников, которые отнимали большую часть времени. Обыскивать подземелье в поисках всякого рода полезности мы не стали, гнездо молодое, я не видел смысла мелочиться. В результате уже к вечеру вся группа вернулась в поселок, где застала крайне интересных гостей. Называли себя они гуманитарной миссией и даже что-то раздавали пострадавшим. Отмечу, что местные органы власти не отличились подобной оперативностью. В первые два дня прилетел всего один вертолет с едой и палатками. Медикаментов не привезли, лечением раненых пришлось заниматься мне. Всего миссионеров приехало пятеро, хотя деятельность они развили нешуточную. С утра обежали поселок, поговорили с пострадавшими, проявив неплохое знание психологии и туземных реалий, передали руководителю поселка коробки с помощью и вообще вели себя очень активно. Трое приезжих не вызвали у меня подозрений, обычные люди, искренне старающиеся помочь пострадавшим. А вот руководитель группы и еще один человек, толстый пожилой негр, привлекал внимание необычной аурой, чем-то напоминавшей покойника. Псион, второй, может быть, третий уровень. Специализацию определить невозможно, но не боец, это точно. Руководитель группы при первом взгляде выглядел обычным человеком. Настолько обычным, что сначала я даже не понял, что меня в нем насторожило. Только закончив короткий разговор, я сообразил. Его мысли не слышны. Значит, либо амулет, либо необыкновенно хорошо замаскированный псион. Призрак демонстрировал способы мимикрии ауры под непсионическую. Меня не заинтересовало присутствие двух шпионов возле зачищенного гнезда. Приехали, так приехали. Сообщу призраку, пусть безопасники сами разбираются с этими голубками, у меня другие задачи. Однако выяснилось, что наши интересы пересеклись. Начальник поселка согласился на предложение руководителя миссионеров отдать девочку на удочерение в Европу. Миссионеры обязались позаботиться о ней. Родных у ребенка не осталось, оставаться в чужой стране на попечении чужих людей она не могла. Поэтому начальник с радостью согласился на предложение иностранных благодетелей. В его ауре я без удивления заметил слабые следы ментального воздействия. Боюсь, Игорь Петрович, я вынужден не согласиться с предложением господина Хаффа. Мы собрались в его маленьком кабинете, чтобы обсудить предложение гостей. Родители Светы являлись российскими гражданами, значит, удочерение можно производить исключительно с согласия органа опеки. В нашем случае консульство. Впрочем, даже если родственников у девочки действительно нет, мы не можем позволить необученному псиону уехать за рубеж. Поверьте, зажурчал голос Хаффа, девочке у нас будет намного лучше. Что вы можете ей предложить? Жизнь в специнтернате. У нее нет родственников, ее родители оба были детдомовцами, присоединился начальник поселка. Удочерение и впрямь лучший выход. Господин Хафф, разговор был мне неинтересен, надо было его заканчивать. У меня есть основания сомневаться в искренности ваших намерений. Будь они чисты, вам не пришлось бы прятать свои псионические способности. Поэтому вам и всей вашей группе придется задержаться до прилета одного моего друга, который наверняка захочет задать вам пару вопросов. Никуда не уезжайте. Хафф побледнел, но больше ничем не выдал своей растерянности. Только аура пошла волнами, словно пытаясь принять более удобную для себя форму. Он никуда не посмеет уехать, пока я не разрешу. В таком случае я советую вам поторопиться. Его слова задержали меня в дверях. Необученный псион в ее возрасте представляет большую угрозу для окружающих. Ребенок не может контролировать свои способности. Их спонтанная активация опасна. Что он хотел сказать последней фразой? Научники сообщили, что их приезд откладывается, коробок дулся на меня за уничтоженное гнездо. Удивительно, как этот человек успевал везде. Казалось бы, сейчас он должен обрабатывать материалы таймырской операции, а нет, прилетел в Ашхабад и координировал работу своих полевых групп. Призрак встревожился, узнав о гостях, и поклялся приехать утром следующего дня. Попросил никуда их не отпускать и держать под постоянным присмотром. Поэтому я приказал Пугачу выделить трех бойцов для присмотра за гостями, а в случае необходимости немедленно звать меня. Вечером заявился негр, побродил вокруг лагеря, но ничего не сказал, только внимательно посмотрел вокруг. После него в воздухе осталось витать сгустившееся напряжение, свойственное магическим воздействием на ментальном уровне. Если присмотреться, сразу становилось заметно появление опорных точек, предназначенных для вызова и удержания сущности из нижних слоев ментала. В ответ я демонстративно пометил ауры всех миссионеров и отозвал бойцов. Действия подчиненного Хаффа я посчитал игрой на нервах. В самом деле, Никакого вреда разговор с призраком им причинить не мог, в худшем случае всю компанию выслали бы из страны пребывания. В ответ газеты покричали бы о произволе властей, и все успокоилось. Но на всякий случай я установил вокруг лагеря барьер, заодно поместив внутрь свету. Боевые маги бывают двух типов, осторожные и мертвые. Паранойя нам помогла. Ровно в полночь я ощутил обрыв привязанных к Хафу и второму псиону меток и сильное завихрение в ментале. Какой-то дух шел на призыв. Глупо, очень глупо. А может, и нет, если они не знают о моей второй специализации. Духи – неудобные противники. Несложные, именно неудобные. Они способны игнорировать атаки, построенные на использовании стихий этого мира – огня, воды, воздуха, камня, металла. Под стихией в нашей среде понимают несколько отличающиеся друг от друга по структуре видов энергии. При этом нужно учитывать, что стихийные духи, например, подпитываются энергией своей стихии и звереют от враждебной. Урон наносится с помощью заклинаний на основе светлых, положительных и темных, отрицательных энергий, источником которых служат либо ментал, либо собственные эмоции, сознание. Ни один из моих бойцов прежде не сталкивался с духами. Я сделал себе зарубку в памяти позднее исправить этот недостаток. В отличие от них, благодаря адскому псу у меня практики хватало. Победа над призванной Хунганом, негр явно принадлежал к школе Вуду. Слишком характерный почерк, сущностью не вызывало сомнений, меня же раздражало необходимостью отвлекаться от поисков сбежавшей парочки. Пришедший на призыв Ла ничем меня поразить не смог. Да, сильный дух, да, прекрасная способность воздействовать на разум. Созданные им иллюзии были настолько удивительны, что я потратил некоторое время на копирование и запоминание самых интересных моментов, после чего изгнал сущность обратно в ментал. Потребовалось довольно много времени, чтобы нащупать след сбежавшей парочки. Помогли уроки призрака, спасибо ему большое. К моему удивлению, вместе с псионами шли три человека из числа поселковых. Меня заметили и попытались оторваться. Когда это не удалось, одновременно развернулись, и компания дружно начала окружать себя щитами. Увиденное повергло меня в шок. Получалось, что в поселке находилось еще три псиона, которых я, не заметил. Слава богу, ярость на собственную глупость сменилась пониманием, когда стали видны контролирующие нити, тянущиеся от Хунгана к людям. Обычный контроль разума, ничего выдающегося. Хунган сформировал знаки из оболочек людей, тем самым выпивая их силы и приводя их на грань гибели. Окажись это зомби, я постарался бы взять Хунгана с подопечными живыми. Покойник всегда с интересом возился с необычным материалом, а так, необходимости не было. Поэтому я пробил выставленную защиту мечом света, после чего ударом сложенной копьем руки убил негра. Сразу после его смерти контролируемые люди опустились без сознания на песок. Думаю, их еще можно было привести в обычное состояние, срок воздействия невелик. Хаф пытался сопротивляться, поэтому пришлось погрузить его в транс. Закинув тушку на плечо и подцепив телекинезом остальных людей, я вернулся в лагерь. Поместив Хафа под стражу, остаток ночи я занимался пострадавшими. Уставший и злой, утром нашел прекрасный объект для выражения своего недовольства, им стал прилетевший призрак, который должен был заранее предупредить меня о своих подозрениях насчет Хафа. Как выяснилось, этот тип успел отметиться в некоторых очень неприятных для нашей разведки ситуациях, но до сего дня ему удавалось уходить. Странно, особого впечатления на меня он не произвел. Скандала не вышло, призрак улыбался и кивал на упреки. Может, оно и к лучшему. Хорошее настроение Фролов не потерял и по приезде в Ашхабад. Операция закончилась, отряды разъезжались по своим базам. Я решил задержаться на пару дней, переговорить с Коробком насчет Светы. Кроме того, хотелось узнать, как Вася справляется со своими новыми обязанностями, посмотреть на туркменских коллег, поговорить с еще несколькими людьми. Подумав, я не стал торопиться, и самолет в Иркутск улетел без меня. Моисей Львович встретил меня как любимое, но сильно провинившееся дитя. Он вообще очень трепетно относился к любой возможности пошарить в гнезде, хотя побывал, наверное, не в одном их десятке. Поэтому уничтоженный трехъярусник мне простят еще не скоро. Ты ошибаешься, Витя, если думаешь, что раз уровней мало, то ничего интересного нет. И вот тебе живой пример. Неделю назад в таком же, как ты уничтожил, гнезде нашли артефакт. Угадай, что он делает. Не стану. Да ты просто не сможешь. Коробок захихикал. Он запоминает знаки любого уровня сложности. Как тебе? Новость действительно потрясающая. Носителей, способных верно зафиксировать имеющийся знак, не существовало. До сих пор имеющиеся заклинания хранились двумя способами. Первый заключался в передаче из уст в уста, когда псион, первым скопировавший знак, обучал ему остальных. Но что делать, если, например, злобный в одиночку сумел запомнить знак четвертого уровня? Он в Салехарде, я в Иркутске, никто другой не сумеет запомнить и повторить знак. Для таких ситуаций существовала специальная методика, когда в мозг слабого псиона загружался один знак, только один. Можно сказать, он вплетался в ауру человека, навсегда становясь ее частью. В результате довольно сложного ритуала псион получал возможность оперировать заклинанием более высокого уровня, лишь бы оболочки хватало. Но у медали имелась и обратная сторона. Психика носителя изменялась, медленно, почти незаметно, но изменялась. Заранее предсказать, в какую сторону, не брался никто. Обычный служащий мог внезапно пойти учиться играть на скрипке, а мог взять в руки нож и начать резать людей по подворотням. Конечно, я утрирую. Никто бы ему не позволил выйти из-под контроля, но повышенная агрессивность не считалась редкостью. Поэтому если найденный артефакт действительно обладает возможностью запоминать существующие знаки, он сильно упростит нашу работу. Если же удастся понять принцип его действия, задача сложная, но выполнимая, последствия скажутся на всех областях деятельности псионов. Так что у коробка имелись все основания торжествовать. Хорошая новость. В самом деле хорошая. Что с моей просьбой? Ты о девочке. Да все с ней нормально, самый обычный псион. Ты с такими вопросами не ко мне, а к своему дружку Даниилу обращайся. Пусть смотрит развитие маленькой волшебницы. В его клинике как раз это изучают, правда, настолько маленьких детей вроде нет. Мне не хотелось бы превращать ее в объект исследований. У дочери. Академик пожал плечами, словно ответ был очевиден. Проигнорировав мой тяжелый взгляд, он продолжил. Аскет, я серьезно говорю, хочешь позаботиться у дочери? Иначе ребенок будет мыкаться по интернатам разной степени комфортности. Слишком смелый поступок для человека с моей профессией. Пока что тебе неплохо удавалось выживать, а от несчастного случая никто не застрахован. Разговор с Даниилом мало что дал. Он действительно изучал развитие псионов подросткового возраста. У него занималась этим вопросом отдельная группа. Случайно получившие инициацию ребята наездами жили в его клинике, проходили курс обследований и опять уезжали домой. Даниил обещал, что обеспечит девочке максимально комфортные условия, но честно признался, что времени возиться с ребенком у него нет. Света отыскалась во внутреннем дворике. Она сидела на поребрике, прижимая к груди какую-то куклу, и смотрела на проходящих мимо людей. Увидев меня, она медленно, как маленькая старушка, поднялась. «Привет. Никогда не умел разговаривать с детьми. Здравствуйте. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо». Она помолчала. Мама говорила, если спрашивает не врач, нужно всегда отвечать, что все хорошо. Меня могут убить на любой операции. Сама мысль обзавестись семьей является бредом, чушью несусветной. Жены у меня нет. Кто станет воспитывать Свету, если меня убьют? И чему я сам смогу научить этого ребенка? Сворачивать чужие шеи и не сворачивать своей. Был бы парень, еще ладно, а девочка? Послушай, Светлана, я хочу задать тебе один вопрос. Подумай хорошо, прежде чем ответить, ладно. Девочка кивнула. Ты сейчас можешь поехать с Моисеем Львовичем. Тебя отвезут к одному моему другу, который изучает маленьких псионов. Правда, все они старше, но он обещал, что позаботится о тебе. В этом случае тебя ждет тихая жизнь, тебя никто больше не будет пугать, со временем выучишься на целителя, будешь лечить людей. Тебя будут любить. Или ты можешь поехать со мной. У меня тяжелый характер, детей я никогда не воспитывал, и как это делать, не знаю. Моим именем пугают людей. Чижов рассказывал про будни центра подготовки. Если ты не будешь слушаться, я стану тебя наказывать. Учить тебя я начну вещам странным и страшным. Кем ты станешь, когда вырастешь, я не знаю. Подумай. Я улетаю завтра утром. Я развернулся, чтобы уйти, когда почувствовал прикосновение к ноге, маленькая ручонка уцепилась за штанину. «Я с тобой». При виде меня призрак заулыбался и вскочил из-за стола. «Погоди-ка». Он вышел на середину комнаты и низко, до пола поклонился. «Низкий тебе поклон от узкой группы широко осведомленных лиц нашей организации. Миссюрина, помнишь? Артема Сергеевича я не только помнил, мы довольно часто советовались по разным вопросам. Руководитель группы ментатов, он научил меня многому, в частности, способом контроля человеческого сознания. Именно с ним я намеревался разговаривать по поводу внезапно открывшейся телепатии. Так вот», — продолжил Фролов, — «мы доставили к нему Хаффа, и тот выложил все, что знал. Такие тайны выплывают, что просто диву даешься. У тебя теперь куча друзей, пусть ты о них и не знаешь, имей это в виду. Значит, я могу обратиться к тебе с просьбой. Все, что в моих силах, и даже больше. Я хочу удочерить Свету. С твоими связями сделать это проще. Думаю, попроси я достать Луну с небес, он удивился бы меньше». Сначала призрак недоверчиво усмехнулся, полагая, что я шучу, затем откашлялся и переспросил: «Удочерить?» «Да». Он еще помолчал, разглядывая меня с незнакомым выражением лица, даже ауру проверил, потом уточнил: «Ты сам хочешь ее удочерить, не помогаешь кому-то?» «Сам». «Ну», откашлившись, произнес он: «Хорошо, сделаем. Спасибо». Я поднялся, собираясь уходить. На мой взгляд, говорить больше было не о чем. Аскет, не то чтобы я вмешиваюсь, мне просто интересно. А зачем ты это делаешь? Что ему сказать? Что я сам не знаю. Зачем?» Губы сами собой искривились в усмешке. «Судьба. За пролетевшие 5 лет Света выросла. Военная база – не самое лучшее место для воспитания ребенка, тем более для девочки. Мужское общество наложило свой отпечаток, девочка научилась драться, начала ругаться матом, впрочем, нецензурщину я пресек. У меня теперь самый воспитанный полк в мире. Первый свой знак она создала в 6 лет, подсмотрела на занятиях. Пришлось учить и псионики. Не знаю, что бы я делал без помощи Белоснежки, которая после рождения сына разругалась с Мальцевым и пришла проситься обратно в полк. С Мальцевым она помирилась, но служить осталось у меня, мол, муж слишком опекает. Ты правда скоро уезжаешь? Правда. В Бразилию. А во, амазонское гнездо штурмовать будете? Ребенок изучал географию по карте месторасположения гнезд, биологию по лекциям коробка, анатомию на практике, во время лечения раненых. Конечно, ее знания отличались от тех, что дают преподаватели, в сочетании с бойким характером, приводя к частым конфликтам с учителями. Пару раз меня даже вызывали в школу. Сейчас, правда, предпочитают общаться записками. Незадолго до отставки Плетка утверждал, что ребенок послан мне свыше, дабы я окончательно не превратился в бездушное чудовище. Я не простил его. Нельзя бросать товарищей во время боя, но в этом вопросе он, скорее всего, прав. Света меня изменила. Впрочем, под конец Плетка находился в таком состоянии, что Сергачев отпустил его с облегчением, хотя я до сих пор считаю его уход в монастырь предательством. Молитва инока Авраамия. В миру Алексея Плетки Хигга. Господи, на тебя уповаю. Избавь от лукавого, дай силы преодолеть искус. Не попусти на меня, владыка, Господи, искушения, или скорби, или болезни свыше силы моей, но избавь от них или даруй мне крепость перенести их с благодарностью. Прости, Господи, детей своих грешных, ибо не ведают, что творят. Приняли дети твои дары от лукавого, и соблазнились, и крадут, и прелюбодействуют, и рушат церкви твои. Образуй, Господи, и направь неразумных. Помоги, Господи, одолеть нечистых, не силой бесовской, но верой в тебя, владыка. Даруй воинам благодать твою, ниспошли им правды твоей, обереги от искушения. Укрепи, Господи, веру мою, вразуми, Господи, друзей и товарищей моих. Аминь. Через 3 года после таймырской операции. Если есть тьма, должен быть свет. В профессии же неприметного, несмотря на атлетическую фигуру, сидевшего за своим рабочим столом мужчины, все обстояло наоборот. Такие, как он, наблюдают за тем, как люди с помощью чего-то хорошего творят зло. Не в мистическом смысле, обычное такое зло. Наркоман, засунувший в печку раскричавшегося ребенка. Отец, продающий тело дочери за бутылку водки. Или что-то посерьезнее, вроде проданных на сторону автоматов или торговли человеческими органами. В свое время из-за этого он и перешел в СВР. Сил больше не хватало смотреть на человеческую подлость. Думал, разведка, рыцари плаща и кинжала, интеллектуалы, за чашечкой кофе решающие сложнейшие задачи. Оказалось, все то же самое, только на другом уровне. Помыкался по Европам, в основном нелегально, правда, однажды в посольстве атташе поработал. Пошпионил чуток, потом получил от начальства шифровку. Так, мол, и так, что-то нашли итальянцы в Альпах, слетай, посмотри. Он слетал, посмотрел, доложил. Долго сомневался, стоит ли писать правду, но все-таки сообщил, что видел. После того, как его доклад прочитали в Москве, срочно вызвали обратно, на любимую родину. Когда летел, думал, все, посадят в психушку и не выпустят. Оказалось, нет, стали задавать всякие вопросы типа, нет ли у вас каких улучшений вроде третьего глаза или открывшейся чакры. Он сначала не понял, потом проверил, мать моя женщина. Вот так Константин Фролов, призрак, и стал псионом. Перевелся из внешней разведки на эту тему, года три с чужаками дело имел. Недолго, он бы и дольше работал, если бы гнусная человеческая природа не дала себя знать. Сначала псионику стали использовать государства, потом крупные корпорации, у которых денег куры не клюют, ну, а затем и все остальные. Начиналось с малого. Подслушать чужие разговоры, убедить собеседника в своем дружелюбии, украсть новое изобретение, можно прямо из головы. Сильный ментат любого загипнотизирует. Все чаще, все больше. Нет, конечно, своих тоже нельзя назвать белыми и пушистыми. Иной раз такими делами заниматься приходилось, что вспоминать тошно. Сидишь, бывало, с каким-нибудь борцом за свободу и независимость, и очень хочется в душ, помыться. Так что с парнями из СБР призрак просто душой отдыхал, особенно со злобным. Аскет, этот другой, о том, что Плетка написал заявление, ему сказал студент. Призрак сначала не понял, о чем тот толкует. Идет война. Какое увольнение, кто позволит? Оказалось, нет. Истекает срок контракта, продлить который можно только на основании приказа Минобороны, которого в природе нет. Так что юридически никаких прав на Плетку СБР не имеет. Конечно, можно такой приказ издать. С тех пор, как студенту вылечили ноги, сидеть он избегал. Вот и сейчас расхаживал по кабинету. Только зачем? Я не знаю, в какой момент он превратился в фанатика, но сейчас он неадекватен. Его боятся собственные бойцы. Сергачев подпишет увольнение. Студенту было плохо. Такого шага от старого друга он не ожидал. И кто вместо него? Какая разница? Может, дед, может, Черныш, кандидатов хватает. Ладно, перестань хандрить. Что у тебя по сектам? Вообще эта тема впрямую не касалась возглавляемой призраком организации, но финансирование некоторых образований шло из-за рубежа, и активность неформалов приходилось отслеживать. Студент потер ладонью лицо, уселся на стул и начал докладывать. У политических движений все тихо. Союз светлых сил России, как всегда, производит много шума и мало конкретики. Они недавно провели митинг в центре Москвы, требовали принять законы по образцу американских. Запрет псионам на ряд профессий, запрет занимать государственные должности, обязательное ношение нарукавных знаков и прочее. Митинг разогнали после поджога пары автомашин. Новая раса отметилась. Требуют законодательно разрешить псионам иметь несколько жен одновременно и настаивают на принудительном осеменении малодетных матерей, так и написали. Дети должны воспитываться за государственный счет. В общем, балуются. На днях приняли в свои ряды Машу Виноградову. Она разве псион? Нет, зато фигура хорошая. Думаю, до ближайших выборов о них можно забыть. Теперь о серьезном. В первую очередь, дети апокалипсиса. По старой классификации, международная террористическая группировка религиозного толка. Изначально, почитатели Лавкрафта, после начала вторжения за счет огромного притока новых членов превратились в широкую сеть организаций, пропагандирующих конец света. И всеми силами старающихся его приблизить. Значительная часть детей страдает психическими отклонениями, имели место человеческие жертвоприношения. Декларируемые цели – уничтожение старого мира, перерождение человечества, приход новых хозяев. В связи с чем террористические акты против любых занимающихся борьбой с чужаками структур, Финансирование за счет ряда крупных корпораций, заинтересованных в получении пси-технологий. Основная база организации расположена в США, где она имеет возможность играть на противоречиях между людьми и псионами. В США вообще черт знает, что творится, и люди, и маги создают десятки незаконных или околозаконных объединений, и все это накладывается на расовые и религиозные противоречия. На прошлой неделе приехал эмиссар с деньгами. Следует ожидать акций. Я предупредил Сергачева, он усилит охрану своих объектов. Наметилась неприятная тенденция, из секты уходят идеалисты, и она постепенно превращается в международную криминальную группировку. С учетом их специализации и украденных технологий, дети со временем превратятся в серьезную угрозу. Далее. Защитники человечества. Финансируются правительством США, созданы им же. Цели – дискредитация псионов, снижение их влияния, проведение проамериканской политики. Провокации – шантаж крупных чиновников, убийство особо известных магов. Мы с ними боремся, но уничтожить не сможем никогда, разве что вместе с их хозяевами. Сейчас на этом фронте затишье. Джулиан Мэй, английский промышленник, псион третьего уровня, считает, что псионы являются новой ступенью развития человечества и должны править миром. Первые его структуры появились в России год назад. Финансирует обучение псионов, лоббирует их интересы. Предпочитает действовать законно, но в случае необходимости прибегает к силе. Тесные связи с ДАО, лучший друг тамошних хунганов, у нас, проявляет интерес к созданной Даниилом Академии. Пока что к нему нет серьезных претензий. И последнее. Новый игрок. Ватикан создал Collegium Desire, специальную организацию, которая должна будет заниматься расследованием деятельности шаманов, чернокнижников, некромантов. Они вообще плохо относятся к использованию псионических сил, но в основном остановились на этих трех аспектах. Позиция Святого Престола в данном вопросе общеизвестна. На днях папа опять анафемствовал всех, контактирующих с сущностями Ментала. Придется усилить охрану покойника, не думаю. Ватикан не рассматривает нашу страну в числе приоритетных. Его интересует Европа, обе Америки, Африка, в общем, страны с католическим населением и основные идеологические враги. С РПЦ после заключения унии они стараются дружить. Кстати, наши святоши не хотят создать чего-нибудь подобного. Да кто им позволит? К тому же, квалифицированных кадров у них нет, то есть не было. Студент вновь помрачнел, вспомнил о плетке. С точки зрения призрака, большую опасность для обычного человека представляли не сектанты, а преступления на бытовой почве. Полноценное обучение получали псионы, состоящие на государственной службе. Вакансий хватало. Все остальные довольствовались крохами утекающей информации. Но и те, и другие могли при желании причинить простому человеку немало вреда, ведь защититься тому было нечем. Амулетов создавалось мало, к тому же, как верно заметил аскет, любой амулет можно обмануть. Слава тебе, Господи! Бытовухой милиция занимается, у них год назад специальный отдел создан. Организованная преступность тоже не дремала. Серьезные преступления с использованием псионики происходили все чаще. Воротилы преступного мира быстро оценили открывающиеся возможности. К счастью, по-настоящему сильных специалистов у них на службе не появилось. Если студент прав, дети могут стать первой ласточкой, своеобразным черным орденом.